Глава 21. Константин. У меня такое ощущение, будто я попал не в учебное заведение, а за кулисы филармонии, где одновременно репетируют десятки коллективов. За каждой дверью доносятся звуки музыкальных инструментов, голосов или же топота ног. Под каждым лестничным пролетом кто-то распевается, а рядом херачит по тарелкам сосед. По коридорам носятся студенты в русских народных костюмах, а на подоконнике сидят полуголые девчонки в черных танцевальных купальниках и чешках. Здесь гудит все. Огромный портрет, приглядываюсь, Авы Александрова, вибрирует от стен. Потолок сотрясается от дичайшего грохота копыт, словно по нему скачет отряд слонов. Стекла в оконных рамах звенят, и даже сам воздух этого сумасшедшего дома пропитан творческим безумием. Всегда считал творческих людей слегка повернутыми и падкими на соблазны. Они ищут вдохновения во всем, порой даже в том, в чем обвиняется мой подзащитный. А когда это вдохновение приправлено еще и родительским баблом и вседозволенностью, получается Матвей, мать его, Павлович Свирский. В моих висках лесным дятлом начинают долбить болевые спазмы, подстраиваясь под ритм чувака с тарелками. Я не понимаю, как здесь можно находиться, где невыносимая какофония звуков разрывает ушные перепонки и сводит с ума. Я ненавижу шум. Я в нем задыхаюсь. Понятия не имею, куда иду. Но если сию же секундно не выберусь из этой оркестровой ямы, пульсирующая головная боль обещает перерасти в мигренозный приступ. Взбегаю по лестнице на второй этаж, но, вспомнив, как над головой топтались слоны, поднимаюсь на третий. В фойе третьего этажа достаточно тихо по сравнению с первым и немноголюдно. Небольшая компания девчонок разместилась на все тех же низких широких подоконниках, шушукаясь и посмеиваясь. Кручу головой по сторонам, вчитываясь в таблички с названиями кабинетов, чтобы найти слова, похожие на кафедра инструментов эстрадного оркестра, где обучается мой подзащитный утырок. Молодой человек. В приоткрывшуюся дверь одного из них выглядывает голова женщины. Оборачиваюсь, чтобы убедиться, что обращение было адресовано мне, потому как я слабо тяну на определение молодого человека. Удостоверившись, что кроме меня и хихикающих девчонок на этаже никого нет, вопросительно выгибаю бровь. «Да-да, я к вам обращаюсь», — смеется женщина. «Вы могли бы нам помочь?» «Добрый день. Без проблем», — отвечаю этому милейшему созданию. Небольшого роста пожилая женщина выглядит настолько ангельски доброжелательной, что отказать такому человеку верх кощунства. «Добрый», — кокетливо улыбается милая леди, у которой планирую узнать о местоположении нужной мне кафедры. «Проходите, проходите», — словно Ундина заманивает в кабинет, а мне видится в ее хитром прищуре неладное. Вхожу в небольшой репетиционный класс. Мой первый профессиональный рефлекс — зрительный скан помещения. То, что это зал для репетиций, я понимаю по высланному паркету, балетному станку и зеркалам в пол, установленным по всему периметру класса. Из низких окон с собранными вертикальными жалюзи льется солнечный яркий свет и отражается лучами от зеркальной поверхности. Прослеживаю за движением перламутровых проблесков, играющих на паркете в догонялки и убегающих в стороны тонкой фигурки, замершей с носовым платком в руке. Если я все-таки двинулся умом, то пусть меня кремируют. Она стоит в чертовски обтягивающих черных тайцах и спортивном топе с глубоким вырезом. Мои мышцы напрягаются и каменеют, когда наши взгляды встречаются. Мой вопросительный, ее шокированно испуганный. Да я сам офигеваю, цыганка. Это уже ни хрена не смешно, потому что я начинаю терять контроль над своей жизнью и чувствовать себя гребаной марионеткой в руках кукловода. Если, зараза, судьба так веселится, то мне ни черта не кайфово. Мне не кайфово от того, что я чувствую к этой молодой девчонке влечение, от которого не могу получить тот самый кайф. У нее на лбу пылает табличка «Не трогать», а я ничего не могу с собой поделать и жру ее изгибы глазами, напрочь забывая, сколько ей лет, зачем сюда пришел и о том, что я адвокат ее парня-наркомана. «Как вас зовут, молодой человек?» Оборачиваюсь на голос женщины. «Константин не...» Запинаюсь. «Константин...» «Твою мать! Я разучился представляться одним именем и слышать свое имя без отчества. Прекрасно, Константин!» Улыбается женщина, и мне она уже не кажется милой, потому что я жопой чувствую, что это не ангельское создание хочет втянуть меня в то, что мне не понравится. «Я Марта Михайловна, хореограф этой талантливой молодой танцовщицы Юлии Суриковой», указывает рукой настоящую мертвым столбом девчонку. Я не смотрю. На Юлию, чертову Сурикову, которая несколько дней не покидает моих снов, вытворяя в них своей танцевальной растяжкой неприличные па. «Нам нужна ваша помощь», складывает умоляюще бровки домиком, а я посматриваю на дверь, решая, как бы тактично свалить, потому что в этом зале нет неподъемного рояля, который нужно было бы сдвинуть, или стульев, чтобы перенести в другой кабинет. В этом помещении есть только она, и я понимаю, что от меня хотят. Но, блядь... «Простите», — качаю головой, хватаясь за лоб и выдыхаю шум на воздух из легких. «Я не танцую, не умею и... В общем-то, я ищу...» «Я опытный адвокат, и умело чесать языком моя работа. Так какого хрена я стою и выискиваю такие слова, чтобы не оскорбить чьи-то чувства? Романов, да что с тобой происходит? Вали нахрен отсюда, пока ты не растерял себя и свою компетенцию начисто». «Константин», — мягко перебивает Марта Михайловна, — «а нам не нужно ваше умение танцевать». Она подходит ближе и проводит по моим плечам рукой. «Нам нужно ваше тело, ваши потрясающие плечи». Это просто немыслимо. Она со мной флиртует сейчас? Это пожилая женщина возраста моей матери? Блять, Романов, это успех. Пользоваться популярностью у престарелых соблазнительниц — то еще достижение. Поздравляю, чувак. «Вам ничего не нужно делать. Просто будьте собой». Игриво пожимает плечами и тянет меня на середину паркета. «Хотя знаете, что я вам скажу, юноша? Человек многого о себе не знает, пока не начнет танцевать». «Юноша? Это просто жесткий каламбур, твою мать. Когда моя жизнь стала давать протечку? Когда я стал позволять собой управлять кому-то? Когда я стал думать слишком часто не по делу, а о глупых, навязчивых фантазиях? Тогда, когда появилась она, цыганка с сиреневым хвостом». «Юленька, милая, подойди», — подзывает Марта Михайловна. «Познакомься с Константином». Женщина смотрит поочередно то на меня, то на девчонку. «Молодой человек великодушно согласился нам помочь. Иди сюда, дорогая». «Ага, согласился я, блядь. Всю свою жизнь мечтал стать чьим-то пилоном». Она идет, гордо задрав подбородок и виляя бедрами. Шок отпустил, и теперь в ее глазах разгорелось пламя азарта. «Опасно, цыганка! Ох, как опасно!» «Добрый день, Константин!» — мурлычет засранка и протягивает руку. «А мы с вами нигде не встречались?» Хитро улыбается. «Даже так? Интересно!» «Это вряд ли». Прищуриваюсь, мысленно спрашивая, в какие игры она вздумала играть. «Я бы запомнил». Пожимаю ее холодную ладонь и смотрю точно в глаза. Нервничает под этой напускной бравадой. Но я не собираюсь облегчать ее же придуманную игру. Поэтому удерживаю руку в своей. Сжимаю, не собираясь выпускать. Маленькая, жилистая, цепкая ручка без намека на маникюр и ухоженность тонет в моей лапе, запуская фейерверки во взгляде. «Замечательно, замечательно!» — слышу удаляющийся удовлетворенный голос Марты Михайловны. Она подходит к музыкальной системе и включает трек, погружая зал в мелодию. «Что?» — Хмурит брови цыганка, разворачиваясь к женщине. «Это не моя музыка». Крутит головой, возмущается, пыхтит, словно недовольный бычок. «Импровизируем, Юля, работаем!» Кивает женщина в сторону нашей чокнутой пары. Смотрю, ухмыляюсь. «Ну, и где твоя дерзость, бунтарка? Сдулась?» Знакомый женский меланхоличный бархатный голос ласкает своей чувственностью. Мелодия пропитана сексуальностью, и в моей башке просто напрочь отключаются мозги, когда смутьянка сбрасывает с себя то ли балетки, то ли чешки, и остается босой. Остервенело выдергивают руку из моей ладони и подносит к волосам. Медленно, с особым показным прищуром, не отпуская моего взгляда, стягивают резинку точно под вкрадчивые мяукающие интонации песни. Это действие похоже на стриптиз. Для меня. Ее волосы распадаются по плечам, переливаясь сиренью в лучах дневного бьющего света. И меня это заводит. Затяжным кошачьим мягким шагом подходит близко и обнимает одной рукой за шею. Это касание далеко не невинно. Оно порождает покалывание на затылке и запускает жар по всему телу. Второй рукой, упираясь в грудь, закидывает ногу мне на бедро. Я хочу дотронуться до этой острой коленки, но смутьянка прогибается в спине, и ее волосы подметают паркет. А я разглядываю ее тонкую шейку, которую мне хочется схватить обеими руками и сдавить. Задушить, чтобы не смело играть со мной. Это шея. Черт. Сглатываю. Жар в груди становится невыносимее и срывается вниз, делая мои джинсы тесными. Это возбуждение. Это гребаная мать его возбуждение. Она резко поднимается, и ее волосы ударяются о мою грудь, а дыхание касается моего подбородка. Черничное табачное амбре дурманит точно галлюциногенные травы, перемещая меня в задымленную VIP-комнату. Я расслабленно сижу на кожаном прохладном диване, наслаждаясь извивающейся передо мной девушкой с сиреневыми волосами. Я касаюсь ее открытого живота и провожу ниже вдоль внутренней стороны бедра, а потом притягиваю к себе, забирая вкус ее черничного выдоха. В моих фантазиях. Далеких. А в действительности я стою неподвижно, как шест, не смея ее коснуться даже мизинцем, потому что не остановлюсь. Ее коньячный омут глаз топит, затягивает с головой, и я даю ей себя утопить. Красивые. Какие красивые ее глаза. Кто ты, цыганка? Кто намешан в твоей бунтарской крови? Ведьмы? Шаманы? Колдуньи? Прошу прощения, молодые люди. Музыка стихает, и все вокруг начинает приобретать реальную форму. Цвета, звуки. Меня возвращает. Я выйду на пару минут. Важный звонок. Крутит телефоном Марта Михайловна и направляется к двери.